Глава 23. Антон. В дверь постучали, в который раз за этот чертов час нарушения сеанса моего страстного совокупления с финансовой отчетностью. Никакого счастья в личной жизни, ни бабу нормальной не трахнуть, ни отчета проверить не дают. И это я еще все звонки на Игната перебросил. И снова этот стук, нерешительный и бесячий, будто щенок под дверью скребется. Бля, я же сказал Наташе, чтоб никого не пускала. Третий раз при таком очевидном игноре со стороны начальства стучит только конченый папуас. «Да войдите уже, наконец!» Не выдерживаю я, отчаянно желая угробить назойливого посетителя одним только звучанием голоса. Раскрасневшаяся, зареванная Ивановская боком проскальзывает в мой кабинет, замирает у двери и смотрит на меня с явной надеждой на помилование. «Так, Наташа у нас в этом месяце без премии за бабскую солидарность. Ты посидеть на дорожку зашла?» Скептически уточняю я, разглядывая это чудное явление, видимо, решившее, что я не переживу, если она со мной не попрощается. «У Третьякова в приемной стульчики тоже есть. Занимать мое время вовсе не обязательно». У Ивановской дрожат губёжки. Господи, вот что за сопливое создание! Плачущая женщина, по идее, должна как-то деморализовать, выбивать из колеи. А нет, вот сейчас я только раздражен и ничего больше. Интересно, а Ирина вообще бывает такой? Слабой, со слезами? Картинка складывается плохо. Ольга же стоит себе, молчит, глазами своими красными на меня таращится, коробочку картонную обнимает. «Все манатки собрала», — бесцеремонно интересуюсь я, откидываясь в кресле, покручивая свой любимый маркер между пальцами. «И расчет забрала. Документы у кадровиков не забыла. Пропуск сдала. Мне же не надо, чтобы эта курица бегала сюда по всяким дурацким причинам. С глаз долой, и чтобы никаких напоминаний о том, что это недоразумение у меня работало». Ивановская судорожно кивает и всхлипывает. «Ну, хватит рыдать». «Это все равно не работает», — скучающе откликаюсь я, задумчиво глядя на страницу и пытаясь найти, где докопаться. «Безнадежная затея. Сучка Хмельницкая. Даже опечаток у нее нет ведь. Как она вообще так живет? Ей аура подлинного совершенства не натирает?» «Антон!» — тихонько хнычит Ивановская, предпринимая последний маневр. «Не надо меня увольнять, я клянусь, я буду тихо себя вести». «Ты уволена не за то, что вела себя громко, Ольга!» Меланхолично бросаю я, испытывая смутное желание вывести в углу листа пятерку с плюсом и отправить фоточку Хмельницкой в Вайбер. «Ну а что, не все ей мне чеки скидывать?» «Нет, нельзя. Так недолго перейти к переписке. А от переписки долго ли до того, как я сделаю ровно то, чего делать не хочу?» Ведь еще тогда у Геныча в кабинете я ощущал, как сводит внутренности от этого странного голода, взбудораженного не едой, нет, лишь только одним тоном. Одно слово, и мне пришлось стискивать зубы, выдерживая новый приступ когтистой темноты, каждое касание которой заставляло покрываться раскаленными мурашками. Господи, как хотелось снова туда, в интимную шелковую темноту номера в клубе, когда я смотрел на Ирину только снизу вверх, и готов был на все, лишь бы никого в ее жизни больше не было. И вот это всколыхнулось от одного только слова Ирины. Есть ли шансы, что я выдержу хоть сколь-нибудь долгую переписку? Я бы на это даже пары сотен не поставил. «А почему?» — не выдерживает Ивановская, напоминая о себе. «Почему я ее увольняю?» «Потому что она дура, оборзевшая дура, слишком много о себе возомнившая, оборзевшая дура. А как это сказать корректней?» «Не надо держать меня за идиота, Ольга». Я вздыхаю и переворачиваю страницу отчета. «Если бы Ирина первая начала, ты бы до нее даже не дотянулась. Тем более у тебя не было ни единого повреждения от удара, а у нее был». «И мне уже рассказали, что она тебя в туалете заломала, так что...» «Ну, прости!» — конючит Ивановская. «Антош!» «Не договаривай!» — я брезгливо морщусь, обрывая ее на полуслове. «Не лезь к Ирине, ты мизинца ее не стоишь!» «То-то ты ее продинамил в ресторане!» — неожиданно зло и твердо цедит Ольга, встряхивая волосами. «И на посмешище выставил! Это так ты ее оценил, да?» «Боже, неужели у тебя гордость проснулась?» Я чуть приподнимаю бровь. Я даже не надеялся, что увижу это эпохальное событие. У меня-то гордость проснулась, а у тебя мозги так и не проснутся, Антош! Язвительно улыбается Ольга. Из Хмельницкой у тебя ничего не выйдет, ты все с ней про... Пошла вон! Тихо произнес я, поднимая на Ольгу глаза. Она насмешливо кривит рот, будто капитан, стоящий на самом носу тонущего корабля. Слова Ивановской будто выписали мне хороший такой болевой апперкот. Даже при том, что я вроде все для себя решил, все равно я первый раз отказываюсь от женщины, которую хочу. А так как Хмельницкую я, кажется, вообще никого в своей жизни не хотел. Бля, почему я ее не поимел тогда в ресторане? Почему не распаковал этот сюрприз, не вытряхнул ее из ее унылых тряпок? Дебил, да. Хотя кто вообще мог мне предсказать, что моя сексуальная бухгалтерша, во-первых, на самом деле та еще штучка, а во-вторых, развлекается тем, что ставит на колени мужиков. И меня тоже поставила, швырнула. И как это теперь уже мне вышвырнуть из памяти и жить дальше? Геныч является без стука, я слышу его еще в приемной, когда он в своей деловито-жесткой манере распоряжается Наташе, чтоб к нам никого не пускали. Заваливается в мой кабинет, как к себе домой, садится в свое любимое кресло и некоторое время на меня таращится. «Ивановская все?» — практично интересуется Смольков, барабаня пальцами по кожаному подлокотнику. Я киваю, ничего не говорю, тем более, что Геныч был в своем кабинете, когда я велел Ивановской собирать вещи, пока ей готовят документы на увольнение. А мне не хочется отвлекаться на болтовню, я тут играю в увлекательную игру «Найди косяк у Хмельницкой». Интересная игра, между прочим, сложная. Нашла коса на камень, и сука-аудитор нашел своего идеального бухгалтера. Я таких идеальных цифр, сходящихся абсолютно везде, где они должны сходиться, с университета не видел. «Тох, ты ведь сейчас понимаешь, что Хмельницкую отпускать нельзя?» Геныч смотрит на меня терпеливо, будто в надежде, что вот именно сегодня я взял и выучил урок. «Ты же уже понял, да?» В любой другой ситуации я бы подумал, что Геныч отвоевывает свою протеже, и в общем и целом так оно и было. Ирину притащил именно он, но нет, дело было не в этом. Дело было в том, что эта стервозина была слишком хороша. Я ее недооценивал, очень сильно недооценивал. Как оказалось, не приглядывался. «Ужасно интересно. Как ты предлагаешь ее удерживать?» Я прищуриваюсь, глядя на Смолькова. «Прикуем ее к стене в бухгалтерии?» Геныч смотрит на меня, как на идиота. Хотя не зря, я ведь отчаянно под него кашу. «Ну действительно, как же возможно удержать обиженную женщину, которая к тебе уже 2 года как неравнодушна?» Тянет Смольков, будто бы призадумавшись. «Знаешь, Тох, я навскидку пару надежных способов знаю. Например, берешь букет цветов в одну руку, яйца в другую и едешь на переговоры. Почему-то мне кажется, что ты в процессе тех переговоров тоже удовольствие получишь». «Исключено». Я огрызаюсь с раздражением. Перед глазами, увы, картиночки так и рисуются. Вот что недотрах с мозгами делает. Плавится от невинных намеков. «Тох, ты не заболел?» Геныч изображает обеспокоенную клушу, даже тянется к моему лбу, будто хочет пощупать температуру. «Ты давно от баб отказываешься? Или, может, ты все-таки поддался современным модным тенденциям и перешел на мужиков? Мне с Игнатом начинать беспокоиться?» «Отвлекаешь», — резко предупреждаю я. «Бля, вот реально, мне вообще дадут сосредоточиться на гребаном аудите». Вроде Хмельницкая уже над душой не сидит, отвлекать некому. И ладно бы по делу отвлекали. Нет, уже второй посетитель отвлекает по херне. «Мне тут птичка напела, что приказа на увольнение ты заказал 2», — хмуро произносит Геныч, всем своим видом демонстрируя недовольство. «А, ну ясно. То есть он уже в курсе, просто изначально пытался прощупать почву. Интересно, где сидит эта певчая птичка? В кадровом? Я бы этой птичке клювик-то подзаткнул чем-нибудь неэротичной формы. Хотя формально придраться не к чему. Кадровые изменения не должны держаться в тайне от членов совета директоров. Насчет судьбы второго приказа я пока думаю. Я пожимаю плечами». «Ген, ты, помнится, признавал, что пока я приношу деньги, ты не будешь лезть к моим кадровым решениям». Приказ был подготовлен обычный, для официального увольнения Хмельницкой без двухнедельной отработки. Без всяких дисциплинарок, даже вопреки тому, что она сейчас на работе отсутствует. Просто потому, что я уже хочу закрыть этот вопрос и оставить его за спиной. Чтоб точно больше не оборачиваться лишний раз и не искушаться. Я пока не подписал, и число ее последнего рабочего дня не поставил. Но не так уж долго я буду с этим тянуть. Не хочу усугублять это свое помешательство и кормить его даже в малом тоже. Тох, это кадровый проеб, ты же сам все знаешь. Смольков качает головой. Достойную замену именно Хмельницкой мы будем искать довольно долго. Мы справимся, раз нам так нужно. Хладнокровно парирую я. Нам или тебе? Да блин, мне это нужно, мне! Сколько пядей во лбу нужно, чтобы догадаться? Ты решил сделать карьеру профессиональной гадалки? Не поднимая глаз от таблиц, интересуюсь я. Так бросай это гиблое дело, Ген. Судя по всему, единственная верная твоя ставка была та, которую ты сделал на меня. Поучи меня еще деньги вкладывать. Смольков негромко смеется, а потом хмыкает. Знаешь, Тох, если нужно выбирать между тобой и ею, то, разумеется, ты знаешь, на чьей я стороне. Но если дело только в ее выходке в ресторане, так уже трахни ее за это хорошенько и забей. Корпоратив на то и корпоратив, чтобы страдать херней в грандиозных масштабах. Зато есть что вспомнить. Отличная ж история для звездочки на фюзеляже. Кто еще может похвастаться тем, что главбух генерального на колени швырнула? Дело уже далеко не только в этом. А в чем конкретно, я, разумеется, каяться не буду. Мне даже думать об этом темно и душно. Некоторое время мне таки дают подумать над отчетом, но Смольков и не уходит, значит, все еще рассчитывает что-то сказать. «Ты, кстати, знаешь, что Хмельницкую с нашей парковки какой-то джип забирал?» Геныч, паскуда вкрадчивая, его бы в инквизиторы, он бы одним голосом своим заменил целый отряд экзекуторов с их пыточными иголками. «По камере смотрел?» «Не», — Геныч качает головой. «Выходил купить сигарет. Видел, как за ней подъехали. Запомнил, уж больно крутая тачка для такси. И не ее машина, это точно. Черный был джип, с блатными номерами. Я выдыхаю это даже быстрее, чем успеваю прикинуться, что мне плевать». «А ты откуда знаешь?» — Геныч косится на меня с насмешкой. «А у меня в руках трещит этот чертов маркер». «Можно, конечно, представить, что это кто-то другой, кто-то случайный забирал Хмельницкую, но мне почему-то кажется, что это был Зарецкий. Это к нему она снова бросилась, сбежав от меня. Мир вокруг будто укрывается за алой шелковой вуалью. В моей крови вскипает за считанные секунды яростный яд. Как просто от этого было отстраняться до того, как у меня не было за что цепляться». И да, мне должно быть плевать, с кем она развлекается и что она там с ним делает, коль скоро я все решил, и если Хмельницкая в мои планы никоим образом не входит. Вопрос только в том, почему у меня в ушах сейчас звучит голос бармена Сережи. Ирия и Пейн, такие космические, так друг другу подходят. Нет, дальше так продолжаться точно не может».